Глава шестая. Шикарный загородный дом. Сад и прилегающая территория — шедевр ландшафтного искусства. В центре пестрого цветового ансамбля огромный бассейн. Вокруг него десятки шезлонгов, столики с морем выпивки, диджейский пульт. Вся территория возле дома погружена в расслабляющий ритм музыки, а люди охвачены неясной эйфорией. Все расслабленные, полны позитива, улыбаются во весь рот. Настоящая богемная тусовка. «Это Жорж, он ставит спектакль по моей пьесе. Лили, она устраивает модные тусовки для блогеров. Это Зи, он дизайнер в издательстве, шедеврально собирает обложки. А это Дин, мой издатель». Толпа расступалась перед нами, и Алекс представлял мне каждого. «Жора», — мысленно переводила я, — «Лиля, Земфира, Денис». Но тут у всех были модные прозвища и возвышенные псевдонимы. Вся эта мишура была призвана придать веса каждому из них, а вот счастливый расслабленный вид, скорее всего, являлся следствием приема каких-то модных, но не совсем законных препаратов. «Таблетками не угощайся», — шепнул мне мой спутник, «даже если станут уговаривать». «Я и не собиралась», — пробормотала я. Если честно, мне в тот момент и кусок в горло бы не полез. Я чувствовала себя неуютно на этом празднике жизни. Пьяные модели в купальниках, полураздетые юные певички, известные актеры, некоторые из них дряхлеющего вида, но не постеснявшиеся раздеться до плавок, а также не растерявшие былой популярности и внимания хорошеньких девиц, мечтающих заполучить состоятельного любовника. Среди них я, конечно, выделялась. Была, так сказать, не форматом. Юбка цвета фуксии, Морозова сказала, это цвет стервы. Желтые босоножки с барахолки и то прошиты бисером от модного дизайнера, который я позаимствовала со съемок рекламы. Его нельзя было пачкать, в нем воспрещалось потеть, и вернуть его следовало не позже завтрашнего утра. «Ох, Савва, ты пришел!» Узкобедрая блондинка буквально влетела в объятия Алекса. «Без тебя этот вечер был бы серым!» Она повисла на нем и поцеловала в губы. «Надеюсь, не убежишь рано, как в прошлый раз». Его рука уверенно скользнула по ее талии и остановилась в красной зоне, почти на заднице, но не настолько на заднице, чтобы на это можно было обидеться и закатить прилюдный скандал. «Сегодня я отрываюсь по полной». «О, а кто это с тобой?» Блондинка сделала вид, будто только что заметила меня. «Твоя сестра?» Алекс улыбнулся и обнял меня за плечи. «Это Люба, мой близкий друг. Я был бы счастлив, если бы она в самом деле была моей сестрой». «Рада знакомству, я Киса». Она поприветствовала меня коротким кивком головы и тут же потеряла всякий интерес. «Так что нового, Алекс?» «Киса». Мой внутренний голос саркастично кашлянул. «Пишу новую книгу», — ответил он, пожав плечами. «Уверена, будущий бестселлер», — подмигнула Киса. «Без сомнений». «А на личном ты давно не звонил, и я беспокоилась, что завел себе кого-нибудь». «Все ровно», — ухмыльнулся он. «Вернее, насыщенно». «Но про меня-то не забывай», — Киса шутливо толкнула его в плечо. «Разве это возможно?» Я стояла, глядя на них по очереди, и чувствовала себя, мягко скажем, странно. А потом была другая девушка, еще две. И со всеми Алекс был чрезвычайно мил. Позже он принес мне шампанского, мы отошли в сторону, и Алекс закурил. «Здесь весело, да?» Полируя взглядом попки и груди красоток, плещущихся в бассейне, проговорил он. «Угу», — глотнув шампанского, промычала я. Любая из этих попок дала бы фору целой мне, так что я ощущала что-то вроде неполноценности. «Мне нравятся такие тусовки». «Потому что этих девчонок даже не нужно уламывать?» А ревностно бросила я. «Любая из них будет рада подцепить кого-то состоятельного на этой вечеринке». «В этом вся прелесть», — приспуская солнцезащитные очки, ответил Алекс. И продолжил пялиться на них. Я хотела сказать что-то еще, но предпочла прикусить язык. Судя по всему, мне следовало прыгать до потолка от радости, что он меня вообще взял с собой. «Мой дорогой друг!» — напугал своим возгласом нас тучный мужчина в распахнутой рубашке и широких цветастых шортах. «Привет, Фёдор!» — изобразил восторг Алекс. Они обнялись. «Как там продвигается работа над сценарием?» «Прекрасно, половина уже есть. Шлифую некоторые моменты». «Супер, ты меня успокоил». «Я рад». «Еще увидимся». «Это был мой продюсер. Работа над сценарием я даже еще не начинал», — хохотнул Алекс, когда мужчина отправился дальше вдоль бассейна. «Хотя еще месяц назад прокрутил весь аванс». Он был доволен тем, что соврал, не моргнув и глазом. «Но ведь ты справишься к сроку», — решила уточнить я. «Если не сдам сценарий вовремя, мне конец», — как-то буднично и лениво отмахнулся Алекс. «Ого, какие люди!» К нам подошли несколько мужчин. Все как на подбор, подтянутые, вальяжные и наверняка избалованные женским вниманием красавчики. «Это мой коллега Арс, это Ренат, он актер. Это Тито, известный оперный певец, а это Леон», — представил их мне Алекс. «Чем ты занимаешься, Леон, кроме того, что просаживаешь в казино папкин капитал?» Они дружно засмеялись, а я поникла, отметив про себя, что уже в который раз мой спутник не представил меня по имени. «Я отойду», — сказала я негромко. Улыбнулась мужчинам и пошла вдоль бассейна, стараясь не наступать на мокрые разводы от воды. «Это что-то новенькое, Савва», — послышался за спиной мужской голос. «Кого это ты привел с собой?» «Зато она классная», — ответил он. «Нет, реально». Стиснув челюсти, я отправилась искать уборную в доме. Найдя, первым делом сунула руки под струю ледяной воды, а затем приложила их к горящим щекам. Никто и никогда прежде не унижал меня так, и никому прежде это не сходило с рук. «Что они имели в виду?» — спросила я позже, отведя Алекса в сторону. «Твои друзья. Я слышала, как они говорили про меня». «Не бери в голову, детка». Он шлепнул меня по попе. «Я недостаточно хороша для тебя? Ты раньше не встречался с такими?» «Вот почему регулярный секс с разными женщинами лучше отношений?» Алекс начинал терять терпение. «Может, я не роковая красотка, но у меня есть самоуважение?» «Нет». «Может, ты и не самая красивая?» Он привлек меня к себе. «Но зато не самые красивые хороши в карьере». Его губы коснулись моей щеки. «Уверен, тебя ждет большое будущее, Люба». На мгновение я потеряла дар речи, а затем грубо оттолкнула его, по крайней мере, мне так показалось. Но Алекс оказался крепким и не сдвинулся ни на шаг. А вот я по инерции полетела назад, сбила один из столиков в попытке ухватиться за что-то, уронила стул и рухнула на пол в полуметре от бассейна. А он даже не шелохнулся, чтобы попытаться меня удержать. Я взял стакан со столика и выпил залпом, наблюдая, как я барахтаюсь, вставая. «Придурок!» — прорычала я, удаляясь прочь. Вряд ли кто-то слышал мои слова, гости продолжали визжать и смеяться, забавляясь в воде и подле неё.